В воздушном флоте наиболее ценными специалистами были сейчас пилоты и воздушные диспетчеры. Однако пилоты зарабатывали 30 тысяч долларов в год, тогда как потолком для старшего диспетчера было 10 тысяч. Все были убеждены, что меньше пилотам платить нельзя. Но даже пилоты, известные своим эгоцентризмом и умением постоять за себя, считали, что воздушные диспетчеры должны получать больше. Да и перспективы продвижения по службе у воздушного диспетчера, в противоположность людям многих других профессий, не слишком блестящие. Постов старших по группе очень немного, и лишь редкие счастливчики получают их. Тем не менее, если ты, конечно, не легкомысленно, не относишься наплевательски к делу, что для диспетчера вообще исключено, никуда отсюда не уйдешь. Поэтому решил Кейс, и он не может уйти. Придется еще раз поговорить с Натали. Пора и примириться, и понять, что перемены невозможны. Да и не намерен он в этом возрасте заново пробивать себе путь в жизни. Теперь ему уже действительно пора было возвращаться на место. Взглянув на свои часы, он не без чувства вины обнаружил, что прошло почти 15 минут с тех пор, как он покинул диспетчерскую. Большую часть этого времени он провел в состоянии какой-то сонной одури, что бывало с ним редко, а сейчас, видимо, объяснялось размагничивающим действием летнего дня. Кейс закрыл окно в уборной и, выйдя в коридор, поспешно зашагал в главную диспетчерскую. Высоко над округом Фредерикштадт, Мэриленд, лейтенант Нил выровнял свой Т-33 и полетел прямо. Он окинул небрежным взором окружающее пространство, никаких самолетов поблизости не было. Тогда он круто пошел вниз, начиная первую петлю и последующую бочку. Войдя в диспетчерскую, Кейс Беркерсвелд сразу почувствовал, что темп работы изменился. Гул голосов возрос, все диспетчеры были заняты и уже не поднимали на него глаз, когда он проходил мимо. Кейс расписался в журнале, проставил время, затем встал за Джорджем Уоллесом, запоминая картинку, стараясь приучить глаза к полутьме диспетчерской, особенно ощутимой после яркого солнечного света. Когда Кейс появился, Джордж буркнул привет и продолжал передавать по радио инструкции самолетам. Через минуту-другую, запомнив картинку, Кейс сменит Джорджа и сядет на свое место. А все-таки Джорджу, подумал Кейс, наверное, полезно было побыть одному. Он теперь увереннее будет себя чувствовать. Перри Юнт, наблюдавший за соседней группой, заметил, что Кейс вернулся. Кейс изучил экран и передвигавшиеся по нему точки, самолеты, опознанные Джорджем, затем переключил внимание на маленькие передвижные указатели курса. В этот момент неопознанная ярко-зеленая точка бросилась Кейсу в глаза. Он резко спросил Джорджа: «Это что за самолет рядом с Бич-Бананзой 403?» Лейтенант Нил выполнил первую петлю и бочку. Он снова взмыл вверх на высоту 15 тысяч футов, все еще находясь над округом Фредерик, хотя чуть южнее. Он выровнял свой Т-33, резко опустил его носом вниз, вошел в пике и начал вторую петлю. «Какой самолет?» Джордж Уоллес взглядом проследил за пальцем Кейса и ахнул. Потом сдавленным голосом произнес: «О, Господи!» Быстрым движением Кейс сорвал Джорджа наушники и плечом вытолкнул его из кресла. Затем включил рычажок нужной частоты, нажал кнопку передачи. «Бич Бананза 403», говорит Вашингтонский центр. «Слева от вас неопознанный самолет. Немедленно развернитесь вправо». Т-33 достиг самой нижней точки петли. Лейтенант Нил взял штурвал на себя и, дав полный газ, стремительно пошел вверх, а как раз над ним по авиатрассе В-44 летел крошечный бич Бананза с Ирвингом Редферном и его семьей. В диспетчерской, затаив дыхание, стиснув зубы, молча следили за сближением ярких зеленых точек. В наушниках вдруг загрохотало: «Вашингтонский центр», говорит бич, и все, связь прервалась. Инженер-экономист Ирвинг Редферн был довольно опытным пилотом-любителем, но не профессионалом. Пилот, привыкший водить самолеты по трассе, получив указание Вашингтонского центра, тотчас круто развернул бы самолет вправо. Он почувствовал бы по голосу Кейза, что это необходимо, и действовал бы, не раздумывая и ничего не выясняя, пока. Пилот-профессионал плюнул бы на все возможные последствия перемены курса, лишь бы, главное, избежать аварии, потому что этим, несомненно, объяснялись указания центра. Позади него в пассажирской кабине мог пролиться кофе, могли разлететься во все стороны тарелки с завтраком, и даже кое-кого могло слегка ранить. Позже могли начаться жалобы, обвинения, быть может, даже расследование со стороны Совета гражданской аэронавтики. Но при минимальном везении все остались бы живы. Для этого достаточно было быстро отреагировать, и все. Семейство Редфернов в таком случае тоже не погибло бы. У пилотов-профессионалов, благодаря тренировкам и опыту, рефлексы действуют быстро и точно. Ирвинг Редферн этим качеством не обладал. Человек он был педантичный, ученого склада, привыкший сначала думать, а потом действовать, и действовать при этом по всем правилам. Поэтому прежде всего он подумал о том, что надо подтвердить Вашингтонскому центру получение радиограммы. На это и ушло у него 2 или 3 секунды, все время, каким он располагал. Т-33, выходя из петли, взмыл вверх и протаранил бич-бонанзу. Раздался визг металла, и левое крыло отлетело. Т-33 тоже, тяжело поврежденный, некоторое время еще продолжал лететь вверх по инерции, но его передний отсек стал рассыпаться. И тогда лейтенант Нил, еще не очень понимая, что происходит, а он лишь на миг уловил очертания промелькнувшего мимо другого самолета, выбросился из кабины и повис на раскрывшемся парашюте. Под ним, потеряв управление и нелепо крутясь в воздухе, бич-бонанза с семейством Редфернов падал вниз. У Кей задрожали руки, когда он снова нажал кнопку микрофона. «Бич-бонанза, 403-й, говорит Вашингтонский центр. Вы меня слышите?» Джордж Уоллес стоял подле Кейза, губы его безмолвно шевелились. В лице не было ни кровинки. Пока они, застыв от ужаса, смотрели на экран, зеленые точки на нем сблизились. Произошла яркая вспышка, и все погасло. Перри Юнт, почувствовав что-то неладное, подъехал к ним на своем табурете. В чем дело? У Кейза пересохло во рту, он с трудом произнес: «По-моему, произошло столкновение в воздухе». Вот тогда-то и раздался этот голос, возникнув словно из кошмарного сна. И все, кто его слышал, дорого бы дали, чтобы никогда его не слышать, но теперь он уже на всю жизнь врезался в их память. В обреченном бич-бонанзе, который, крутясь, летел на землю, Ирвинг Редферн, по-прежнему сидя в кресле пилота, возможно, непроизвольно, возможно, в отчаянной попытке хоть что-то сделать, предпринять, нажал на передаточную кнопку своего микрофона, и радио заработало. В Вашингтонском центре ожил консольный динамик, который включил Кейс, как только возникло ЧП. Сначала раздался грохот, потом пронзительные отчаянные крики, от которых стыла кровь. В диспетчерской все головы повернулись к консоли, лица побелели. Джордж Уоллес истерически всхлипывал. Старшие по группам, бросив свои посты, кинулись к группе Кейза. И вдруг, перекрывая эти крики и шум, отчетливо и ясно раздался голос, испуганный, одинокий, молящий. Сначала не все слова можно было разобрать, только потом, когда снова и снова прокручивали ленту магнитофона, различили все слова и опознали голос. Он принадлежал 9-летней девочке Валерии Редферн. «Мамочка, папочка, помогите мне, я не хочу умирать. Милый боженька, я же хорошая, пожалуйста, я не хочу». По счастью, передача на этом оборвалась. Бич-бонанза упал и сгорел, усиление Лиссабон, штат Мэриленд. Ни одного из 4 пассажиров нельзя было опознать, и то, что от них осталось, похоронили в общей могиле. А лейтенант Нил благополучно опустился на парашюте в 5 милях от места катастрофы. Все 3 диспетчера, имевшие отношение к трагедии, Джордж Уоллес, Кейс Беркерсфелд и Перри Юнт, были тотчас отстранены от работы до окончания расследования. Стажера Джорджа Уоллеса впоследствии полностью оправдали, так как в момент катастрофы он еще не получил квалификации диспетчера. Тем не менее, его уволили с государственной службы и навсегда запретили работать в воздушной диспетчерской. Вся ответственность пала на молодого негра Перри Юнта. Комиссия по расследованию на протяжении многих дней и недель гоняла ленту на магнитофоне, изучала доказательства и проверяла решения, которые Юнту пришлось принимать в течение секунд в обстановке страшного напряжения, и, наконец, решила, что ему следовало не уделять столько времени самолету компании «Ориент», а заняться лучше наблюдением за Джорджем Уоллесом во время отсутствия Кейза Беркерсфелда. То обстоятельство, что Перри Юнт по доброй воле нес двойную нагрузку, от чего он вполне мог бы отказаться, не было принято во внимание комиссии. Юнту вынесли порицание и понизили его в звании. Кейза Беркерсфелда полностью оправдали. Комиссия по расследованию особо постаралась отметить, что Кейз официально отпросился с дежурства, что просьба его была оправдана и что, покидая помещение и возвращаясь на свой пост, он согласно инструкции расписался в журнале. Более того, по возвращении он сразу уловил угрозу катастрофы и попытался ее предотвратить. Комиссия отметила умение быстро ориентироваться и действовать, хотя это и не предотвратило катастрофы. Первоначально вопрос о том, сколько времени отсутствовал Кейз в диспетчерской, не возникал. Но ближе к концу расследования Кейз, чувствуя, как складываются дела Перри Юнта, сам попытался заговорить об этом и принять на себя всю тяжесть вины. Его любезно выслушали, но было совершенно ясно, что комиссия рассматривает его показания лишь как благородный поступок и ничего больше. Кейза даже не дослушали до конца, как только стало ясно, куда он клонит. В окончательном докладе комиссии о нем вообще не было сказано ни слова. Воздушные силы Национальной гвардии провели собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что лейтенант Хэнк Нил по легкомыслию нарушил приказ оставаться в районе Мидлтаунской воздушной базы и приблизился на своем Т-33 к авиатрассе В-44. Однако доказать, где именно он находился, не представлялось возможным, поэтому никаких обвинений против него выдвинуто не было. И лейтенант продолжал продавать автомобили, а по уикендам летать. Когда Перри Юнт узнал о решении комиссии, с ним случился нервный шок. Пришлось положить его в больницу, в психиатрическое отделение. Здоровье его уже пошло было на поправку, когда вдруг он получил по почте из анонимного источника отпечатанный типографским способом бюллетень, который издавала некая правая группа в Калифорнии, выступавшая в частности против предоставления неграм гражданских прав. В бюллетене содержалось намеренно искаженное описание Редферновской трагедии. Перри Юнт был изображен там невеждой и тупицей, не способным понять возложенной на него ответственности и оставшимся безразличным гибели семейства Редфернов. Этот инцидент, утверждал бюллетень, должен послужить предостережением добросердечным либералам, которые помогают неграм получать ответственные посты, никак не отвечающие их умственным способностям. Бюллетень призывал гнать метлой всех негров, работающих воздушными диспетчерами, пока не повторилось еще раз такое. В любое другое время человек, обладавший умом Перри Юнта, внимания бы не обратил на этот бюллетень. Ну, стоит ли связываться с маньяками? Но Юнт не вполне еще поправился, и бюллетень оказал на него роковое действие. Состояние его резко ухудшилось, и он надолго застрял бы в больнице. Однако правительственная комиссия отказалась оплачивать больничные счета на том основании, что его болезнь не была вызвана травмой, полученной при исполнении служебных обязанностей. Юнта выписали из больницы, но в диспетчерскую он не вернулся. Кейз слышал, что он нанялся на работу в Балтиморский портовый бар и стал сильно пить. Джордж Уоллес вообще исчез с горизонта. Ходили слухи, что он записался в армию, на сей раз в пехоту, а не в авиацию, и что у него серьезные неприятности с военной полицией. Говорили, что Уоллес частенько ввязывался в ссоры и драки, и при этом делал все, чтобы его избили. Впрочем, слухи эти ничем не подтверждались. Что же до Кейза Беркерсфелда, то какое-то время казалось, что жизнь его потечет по-прежнему. Когда расследование закончилось, ему разрешили возобновить работу на прежнем месте и в прежней должности, и он вернулся в Лисберг. Коллеги, понимая, что трагедия, случившаяся с Кейзом, легко могла произойти с любым из них, относились к нему дружелюбно и сочувственно, и первое время все шло хорошо. После того, как ему не удалось привлечь внимание комиссии к тому, что в тот роковой день он слишком долго проторчал в уборной, Кейз больше ни с кем на эту тему не заговаривал, даже с Натали. Однако память об этом прочно засела в его мозгу. Натали была внимательной и любящей женой. Она понимала, что Кейз травмирован, и что после такого шока человек не может сразу прийти в себя, и всячески старалась подстраиваться под его настроение. Она болтала, была оживлена, когда чувствовала, что ему это по душе, и молчала, когда он молчал. Оставаясь наедине, с Брайаном и Тео, Натали терпеливо объясняла сыновьям, почему они должны бережно относиться к отцу. Кейз не мог не понимать и не ценить усилий Натали, и тактика ее могла бы дать результаты, если бы не одно обстоятельство. Воздушному диспетчеру необходим сон. Кейз же мало спал, а случалось, что и не спал всю ночь. Когда же он засыпал, его преследовал один и тот же кошмар. Ему снилась диспетчерская в Вашингтонском центре за несколько минут до воздушной катастрофы. Сближающиеся точки на экране, он слышал свой собственный голос, дающий по радио указания, затем крики и голос маленькой Валерии Редферн. Иногда сон несколько видоизменялся. Вот Кейс хочет шагнуть к своему месту, чтобы сорвать с головы Джорджа Уоллеса наушники и предупредить Редферна, но ноги его не слушаются. Все его движения замедлены, точно воздух вокруг загустел, и надо взламывать его. Мозг Кейза работал с невероятной четкостью. Если бы только быстрее двигаться, он успел бы, предотвратил бы трагедию. Но как он ни старался, как ни напрягал все силы, наушники слишком поздно оказывались у него в руках. В другой раз ему удавалось вовремя схватить наушники, тогда отказывал голос. Если бы только он мог произнести хоть слово, он бы успел предупредить, спасти их. Он напрягал легкие голосовые связки, посылая им мысленный приказ, но ни звука не вылетало из его горла. Словом, так или иначе, кончался сон всегда одним и тем же. Последними словами, долетевшими по радио с Бич Бонанзы, которые Кейс столько раз слышал магнитофонной лентой во время расследования. Он просыпался и, лежа рядом со спящей Натали, думал, вспоминал, мечтая о чуде, чуде, которое изменило бы прошлое, а потом он уже боялся заснуть, гнал от себя сон, чтобы избежать кошмара и новой пытки. Вот тогда-то в тишине ночи совести стало все чаще и чаще напоминать ему об украденных у работы минутах, роковых минутах, когда он мог и должен был раньше вернуться на свое место, но по беспечности не сделал этого, погруженный в думы о своем личном. Кейз ведь знал то, чего не знали другие, что трагедия с Редфернами произошла по его вине, а вовсе не по вине Перри Юнта. Перри оказался случайной жертвой, в течение обстоятельств. Он был другом Кейза. И не сомневался, что, будучи человеком добросовестным, тот быстро вернется в диспетчерскую. Кей же, зная, что его друг работает за двоих, понимая, какое это дополнительное бремя, задержался намного дольше, чем требовалось, и тем подвел Перри. В итоге Перри Юнт оказался во всем виноват и пострадал вместо Кейза. Перри Юнт стал козлом отпущения, но Перри все же остался жив, а Редферны погибли. Погибли, потому что Кейз размечтался, наслаждаясь солнечным теплом, оставив недостаточно опытного стажера справляться с обязанностями, которые лежали на нем, Кейзе, и к выполнению которых он был более подготовлен. Конечно же, вернись он раньше, он обнаружил бы Т-33 задолго до того, как самолет приблизился к машине Редферна. Это несомненно, ведь он сразу заметил его, как только вернулся, но было уже поздно. Снова и снова, час за часом, будто привязанная к жернову, мысль Кейза возвращалась в ночи к изначальной точке, терзая его, доводя до безумия невыносимой болью, угрызениями совести. Порой он засыпал в изнеможении, и опять кошмар, и опять он просыпался. Мысль о Редфернах ни днем, ни ночью не покидала его. Ирвинг, Редферн, его жена, дети стояли перед глазами Кейза, хотя он никогда в жизни не видел их. Собственные дети, Брайан и Тео, живые и здоровые, были как бы вечным для него укором. Ему казалось, что он виноват даже в том, что живет, дышит. Бессонница, потеря душевного равновесия стали вскоре сказываться на его работе. Он утратил быстроту реакции, начал колебаться, прежде чем принять решение. Раза два он даже терял картинку и вынужден был обращаться за помощью к коллегам. Впоследствии он понял, сколь тщательно за ним все время наблюдали. Его начальники по опыту знали, что может произойти, каким последствиям приводит переутомление. Его вызывали к начальству, неофициально дружески с ним беседовали. Это ничего не дало. Тогда, по рекомендации Вашингтона и с согласия самого Кейза, его перевели с восточного побережья на Средний Запад, международный аэропорт имени Линкольна, надеясь, что перемена места благотворно скажется на нем. Проявляя такую гуманность, чиновники учитывали и то, что старший брат Кейза Мел работает в этом аэропорту управляющим и, возможно, сумеет как-то повлиять на него. Натали, хотя и любила Мэриленд, без малейших возражений переехала на новое место. И ничто не помогло. Чувство вины не покидало Кейза, как не покидали его и кошмары. Они только усугубились, приобрели иные формы, но не изменились по существу. Спать без снотворного, выписанного приятелем Мела, он уже не мог. Мел понимал, что происходит с братом, но далеко не все. Кейз по-прежнему ни словом не обмолвился о своем затянувшемся пребывании в уборной в Лисбергском центре. Через некоторое время Мел, видя, как ухудшается состояние брата, настоятельно посоветовал ему сходить к психиатру, но Кейз отказался. Рассуждал он весьма просто, что толку искать какую-то панацею, какое-то заклинание, которое избавило бы его от чувства вины, если сам он сознает свою вину, и ничто на земле или на небе, никакая клиническая психиатрия ничего тут не могут изменить. Состояние Кейза все ухудшалось, так что под конец уже и Натали, при всем ее умении применяться к обстоятельствам, стала невмоготу. Натали знала, что он плохо спит, но она понятия не имела о его кошмарах. И потому, потеряв терпение, она как-то раз спросила с досадой: «Мы что, теперь до конца жизни должны носить власеницу, и мы уже не можем ни повеселиться, ни посмеяться? Если ты намерен и дальше так жить, то учти, я так жить не стану, и я не позволю, чтобы Брайан и Тео жили в такой атмосфере». Кейз молчал, и Натали продолжала: «Я уже не раз говорила тебе, наша жизнь, наш брак, дети – все это куда важнее твоей работы. И если она тебе не по силам, зачем себя изнурять? Брось и займись чем-то другим. Я знаю, ты всегда говоришь мне, у нас будет меньше денег и полетит пенсия. Но это же еще не все в жизни. Как-нибудь справимся. Трудности я не боюсь. Кейз Беркерсфилд, я примирюсь с ними. Возможно, я и похнычу, но совсем немного. А больше так жить нельзя». Она еле сдерживала слезы, но, совладав с собой, докончила: «Предупреждаю тебя, надолго меня не хватит. Если ты будешь упорствовать, тебе придется жить дальше одному». Впервые Натали намекнула на возможность разрыва. И тогда же Кейзу впервые пришла в голову мысль о самоубийстве. Потом эта мысль утвердилась и переросла в решение. Дверь, погруженная во мрак гардеробной, распахнулась. Щелкнул выключатель. Кейз сощурился от яркого света над головой. Он снова был в башне международного аэропорта имени Линкольна. В комнату вошел другой диспетчер, тоже на перерыв. Кейз спрятал в ведерко сандвичи, к которым так и не притронулся, запер шкафчик и направился назад в радарную. Его коллега с любопытством поглядел ему вслед. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. «Интересно», — подумал Кейз, — «посадили ли тот военный самолет, у которого отказало радио?» Скорее всего, что посадили, и экипаж при этом не пострадал. Во всяком случае, Кейз надеялся, что все сошло благополучно. Ему очень хотелось, чтобы в этот вечер хоть у кого-то что-то было хорошо. Направляясь к радарной, он сунул руку в карман и нащупал ключ от номера гостиницы, желая лишний раз удостовериться, что он на месте. Скоро этот ключ понадобится ему. Глава 4. Прошел почти час с тех пор, как Таня Ливингстон рассталась с Мелом Беккерсфилдом в центральном зале аэропорта. Но даже и сейчас, хотя с тех пор произошло немало событий, она все еще чувствовала прикосновение его руки и вспоминала, каким тоном он ей сказал, когда они ехали в лифте: «По крайней мере, у меня будет повод увидеть вас сегодня еще раз». Тане хотелось верить, что и Мел тоже помнит об этом и найдет время заглянуть к ней, хотя она знала, что ему надо ехать в город. Повод, о котором упомянул Мел, заключался в известии, полученном Таней в кафе. «На борту рейса 80 обнаружен заяц», — пояснил Тане сотрудник Трансамерики. «Вас вызывают», — и добавил: «Как я слышал, придется вам повозиться. На этот раз заяц вроде с приветом». Сотрудник оказался прав. Сейчас Таня снова была в маленькой гостиной, расположенной позади стоек Трансамерики, где еще совсем недавно она успокаивала агента по продаже билетов Петси Смит. Теперь же вместо Петси перед ней сидела маленькая старушка из Сан-Диего. «Вы, видно, не новичок в этом деле», — заметила Таня, — «верно?» «Ну, конечно, моя дорогая, я уже не раз так летала». Старушка удобно расположилась в кресле, сложив на коленях ручки. Она теребила отороченный кружевами носовой платочек, вся в черном, в старомодной блузке с высоким воротником. Она вполне могла бы сойти за чью-то прабабушку, собравшуюся в церковь. На самом же деле она была поймана с поличным, когда летела без билета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. «Безбилетные пассажиры», — прочитала где-то Таня, — «попадались еще в 700 году до Рождества Христова на кораблях финикийцев, бороздивших восточную часть Средиземного моря. Тогда, в случае поимки, их ждала смерть. Взрослым спарывали живот, а детей живьем сжигали на жертвенном огне. С тех пор наказания стали менее жестокими, и число зайцев, естественно, не уменьшилось. Интересно, подумала Таня, представляют ли себе люди, кроме, конечно, узкого круга сотрудников авиакомпаний, какого размаха достигла заячья эпидемия с тех пор, как появились реактивные самолеты и резко возросли количество пассажиров и скорость их передвижения. По всей вероятности, никто и понятия об этом не имеет. Авиакомпании усиленно стараются хранить тайну из опасения, как бы обнародование этих данных не ударило по ним же и не привело к тому, что зайцев станет еще больше. Тем не менее, кое-кто уже раскусил, что проехать без билета крайне просто. К числу таких людей принадлежала и старушка из Сан-Диего. Звали ее миссис Ада Квонсет. Таня проверила это по карточке социального обеспечения, которую предъявила ей старушка, и она, несомненно, спокойно долетела бы до Нью-Йорка, если бы не допустила промаха. Она поведала своему соседу по креслу, что летит без билета, и тот сообщил стюардессе. Стюардесса доложила командиру корабля, который в свою очередь радировал об этом, ближайший аэропорт, и кассир с охранником уже поджидали самолет в международном аэропорту имени Линкольна, чтобы снять с борта старушку. Ее привели к Тане, в обязанности которой входили и объяснения с зайцами, когда компании удавалось их поймать. Таня привычным жестом разгладила свою узкую форменную юбку. «Ну ладно», — сказала она, — «расскажите-ка лучше, как было дело». Старушка разжала и снова сжала ручки, кружевной платочек при этом немного переместился. «Видите ли, я вдова, и у меня есть дочь. Она замужем и живет в Нью-Йорке. Временами мне становится очень одиноко и хочется повидать ее. Тогда я еду в Лос-Анджелес и сажусь на самолет, который летит в Нью-Йорк. Вот так просто. Садитесь и летите. Без билета». Миссис Квонсет была явно возмущена. «Ах, душенька, а откуда же мне взять денег на билет? Я живу на то, что получаю по социальному обеспечению, да еще на маленькую пенсию за покойного мужа. Я могу заплатить только за автобус из Сан-Диего до Лос-Анджелеса, вот и все». «В автобусе, значит, вы платите?» «Ну, конечно, там народ суровый. Я как-то раз попыталась купить билет до первой остановки, а поехать дальше. Но они в каждом городе проверяют билеты, и шофер обнаружил, что мой билет уже недействителен. Они очень некрасиво себя вели тогда, совсем не то, что служащие авиакомпании». «Интересно», — спросила Таня, — «а почему вы не воспользовались аэропортом Сан-Диего?» «Да боюсь я, душенька, знают они меня там. Вы хотите сказать, что вас уже ловили в Сан-Диего?» Старушка потупилась. «Да. А вы летали без билета и на самолетах других компаний? Не только наши?» «Ну, конечно. Но Трансамерика нравится мне больше всех других». Тане очень хотелось, чтобы голос ее звучал сурово, но выдержать нужный тон было трудно. Казалось, речь шла о прогулке до ближайшего магазина на углу. И тем не менее, ей удалось с бесстрастным лицом спросить: «Чем же вам так нравится Трансамерика, миссис Квонсет?» «Да видите ли, уж очень разумные люди работают у вас в Нью-Йорке. Я вот поживу недельку-другую у дочки и решаю, что пора домой. Иду в вашу компанию и все им рассказываю. И вы рассказываете все как есть, что прилетели в Нью-Йорк без билета». «Ну, конечно, милочка. Тогда меня спрашивают, когда я прилетела и номер рейса. Я всегда эти записываю, чтобы не забыть. Потом они смотрят какие-то бумаги. Журнал», — подсказала Таня. «Неужели этот разговор происходит наяву, а не во сне?» — мелькнула у нее мысль. «Да, душенька, по-моему, как раз так это и называется. Продолжайте, пожалуйста». Старушка удивленно посмотрела на нее. «А что же еще продолжать-то? После этого они отправляют меня домой. Обычно в тот же день на одном из ваших аэропланов.